Да. Валюш, привет! Привет. Как дела? А кто это? 218-е. А. Кто же еще? Ага. Твои верные соседи. Понятно. Как у тебя здоровье? Как поживаешь? Да ничего, понемножку. Жарко очень. Жарко? А сегодня, говорят, к тебе приходили, не приходили, а ты была изнеможденная. Это так? А? Сегодня к тебе приходил человек. Был у тебя сегодня кто-нибудь? Он не ко мне приходил, а около сумку какую-то оставил. Да, он тебе там корм ложил, да? Корм для кошек. Говорит, послал тебе воздушный поцелуй, а ты так руку... Класс. А ты ему в ответ. Когда... Он говорит, протянул тебе пакет, послал воздушный поцелуй, а ты ему в ответ тоже. Да, и я ему воздушный. Еще такая, спасибо. Ну, в знак спасибо, да. Валюша, ты же обычно боишься подходить к дверям. А? Ты же боишься обычно подходить к дверям. Да он был не у двери. Сначала положил и ушел, на площадке внизу был. А, внизу на площадке тебя высматривал. Внизу на площадке, да. Да. А ты как думала, что сделает он с тобой что-нибудь? А ты как думала, он с тобой что-нибудь сделает? Да я вообще всех боюсь. Я же людей не различаю, кто плохой, кто хороший, не написано на лбу. Докси 218. Откуда у тебя еще люди? А, Откуда я люди? в лицо плохо знаю. Просто откуда к тебе будут люди ходить в квартиру, если из других районов тебя никто не знает? А, да никого я не пускаю. Вон как представился, откуда тебе? Он тебе откуда представился? А он и не представлялся. А он говорит, что ты спрашиваешь, а ты с какой квартиры? Это ты ему так сказала. А, сказала, да. А он что тебе в ответ? По-моему, сказал с первого подъезда. С первого подъезда? Да нет, там в первом подъезде никто тебя не знает. Ой, не помню, чего я там сказала. Да он с нашей квартиры, ты чего? А, Он с с нашей же вашей? квартиры, бандюга, как и мы. Решили тебе корм подкинуть. Корм подкинул я. Кто корм подкинул? Я же не знаю, там не написано. Ну, наши бандюги. Ваши, да, из 218-й? Да, ну а ты откуда, откуда мы А тогда? я думал, что это из первого подъезда. В первом подъезде тебя Какой-то никто не знает. Андрей. Кто? Это не вы подкинули, это какой-то Андрей с первого Так подъезда. это из нашей квартиры, бандит. Откуда я тогда знаю все подробности? Так он сказал, что я из первого подъезда. Да бандиты что хочешь скажут? А, Откуда? значит, наврал. Валюш, ну смотри, откуда я тогда знаю все это, что он к тебе приходил? Да. Я же знаю, что он тебе корм приносил, что ты ему послал воздушный поцелуй. Точно. Это наш бандюга. Его просто Ваш, зовут да? Андрей, да. Его Андрей зовут просто, да. Андрей зовут? Да, это наш. Он у вас живет, да? Да, это наш напарник. А. Он просто очень добрый у Чаще нас. бывает, срок никогда ничего не приносили и вдруг принесли. Валюша, а помнишь А? Чё говоришь? Никогда ничего не приносили и вдруг принесли. Ну, решили позаботиться о тебе. А. А почему это, Валюш? Мы к тебе в прошлом году приносили корм для кошек. Забыла, что ли? Шоколадка-то. А, вспомнила, вспомнила. Он говорит тебе через дверь, корм для кошек. И ты такая, чего? И он тебе говорит, корм для кошек. Ты говоришь, положи под дверь. Да, говорила, ага. Мужчина к тебе приходил такой. Да. Деликатный. Ты еще побоялась ему дверь открыть, а потом ты взяла пакет. Там был еще календарь новогодний с твоей фотографией. А, с календарем, помню, помню. Откуда тебя бандюги-то сфотать успели? А? Когда тебя бандиты сфотать успели? Чего, бандиты? Сфотать успели. Не поняла. Сфотографировать. Алло. Да. Говорю, когда тебя бандюги-то сфотографировали? А, фотографировали, да. Валюша, у На тебя интервью календарь брали? какой-то сфотографировали. Валюша, помнишь, у тебя интервью брали? Помнишь, у тебя интервью брали в 2007 году? Помню. Приходили к тебе двое мужчин в очках, а ты им рассказывал, это 218-й. Угу. А почему ты тогда не побоялась им давать интервью? Ты же знала, я что они могли... Я всех боюсь. Ну тогда ты на просто лбу была... не написано, кто и что. Ну просто ты тогда была очень смелая такая, вышла в коридор прямо из двери, возле двери стояла, рассказывала. А сейчас почему-то не хочешь интервью давать людям? На черта вам мое интервью, блядь. Валюш, мы просто тебя очень сильно любим. Ты у нас прогрессивная звезда в Москве. Какая звезда? Я нигде не бываю. Ну так тебя все любят за мат прекрасный твой. А? Тебя все любят за твой хороший прекрасный мат. А за мат любят? Ни одна женщина в Москве вот так, как ты, не матерится. А-а-а. У тебя вот эти вот ебёна мать, бис. Особый мат, да? Да, вот эти ебёна мать, бис, ебис, нахуй повесь. Иногда в рифму. Да, и как ты поёшь, хуй, хуй, хуй, хуй, клюй. Хуй соси и не проси. Как ты тогда? Ой, врёшь. Как тогда ты пела? Хуй собачий, хуй собачий, хуй собачий, хуй соси и не проси. Не помнишь такие слова? Помню, помню. Или как ты ещё напевала нам? Чтоб ты хуем подавилась, чтоб ты хуем подавилась, чтоб ты хуем подавилась и сосала до утра. Ага. У тебя очень прекрасно. Мат-то все любят, полюбили мат. Да. Никто так не матерится в Москве, виртуозно, как ты. Угу. Тебя значит, за это все любят. Особенный. Да, Валюша, тебя за это все любят. За мат меня любят, да? И за мат, и за то, что ты сама есть. Угу. Очень прекрасная женщина. Угу. А ты говоришь, что какая я известная, в четырех стенах сижу и картошку чищу. Конечно, сижу в четырех стенах, нигде не бываю. Ну, раньше же чем-то занималась? А? Раньше же чем-то занималась? Как? 40 лет стажа. Работала. Ну. Валюша, ты никогда нам не рассказывала, чем ты занималась здесь вот из хобби. А? Ты раньше нам никогда не рассказывала, чем ты занималась в детстве из хобби личного. Увлечения чем какие были? Чем я занималась? Ну, увлечения работала. Какие? Работала! Нет, я говорю, в детстве какие увлечения были? В куклы играла в детстве. Куклы? А спортом не занималась никаким? Чего? Спортом не занималась каким-нибудь? Или танцами? Не занималась уже в юношеском, а не в детском возрасте. А, в юношеском. А чем занималась? Волейбол играла. Волейбол? Ну, очень хорошо. Это тебе сколько лет тогда было примерно? А? Это тебе сколько тогда было лет примерно? Да я не помню, разве можно вспомнить? Mm-hmm. А чем-нибудь художественным увлекалась? А рисование, что-нибудь? Сочинение я стихов. Я не умею рисовать, абсолютно. А, стихи сочинять? Никаких художественных наклонностей у меня нет, рисовать не умею. У тебя же литература хорошо вроде как бы. Литература к художеству не относится. Ну, сочинение литератор стихов-то. Это литератор, а художник, который рисует, это совсем другое дело. Я имею в виду стихи сочинять. Это же тоже искусство. Да. Ну. Еще какое? Вот какие. Есенин. Александр Маяковский, Сергеевич Пушкин. Пушкин. А ты сейчас кого читаешь? Я и Есенина читаю, и Пушкина читаю. Ты еще жива моя старушка, да? Да. Как ты тогда нам наизусть его рассказала? Еще жива моя старушка, жив я, привет тебе, привет. Пусть искрится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, сильно заскучала обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в своем ветхом... В старомодном ветхом шушуне. Зипуне. Шушуне, ты говорил, шушуне, шушуне. Шушуне, да. Я по-прежнему такой же нежный, мечтаю только об одном, чтобы от тоски мятежной возвратиться в низенький наш дом. Я вернусь, когда раскинет ветви над Расцвет ветки, наш белый сад. Только ты уж на рассвете не буди меня, как 8 лет назад. Не буди того, что отмечталось, не буди того, что не сбылось. Слишком тяжкую усталость испытать мне в жизни привелось. И молиться не учи, не надо, к старому возврата больше нет. Ты одна мне радость и отрада, ты одна мой несказанный свет. Так забудь же про свою тревогу, и не думай больше обо мне, не ходи так часто на дорогу. В старом ветхом шишуне. Угу. Какая вот. У тебя хорошая память, Валюша. Да. Вроде 86 лет, а помнишь хорошо стихи. Еще у него клен есть. Клен-то малая, павший, клен заледенелый. Что стоишь, качаясь под метелью белой. Или что увидел, или что услышал, словно из деревни погулять ты вышел. Угу. Валюша. Ах, какой на нынче сам себе казался нестойким. Не дойду до дома с дружеской попойки. Там я встретил липу, там сосну, там я встретил вербу, там сосну приметил, распевал им песни о зиме, о лете. И отбросив скромность, одуревшую доску, как жену чужую, обнимал березку. Ну да, у тебя, Валюша, хорошая память, я бы сказал. Да, вот, помню кое-что. Прямо очень хорошо помню строчки. А ты, Валюша, слышала новости? Какую? А в общем, на речке была семья, у них был маленький ребенок. И так. Они были до того пьяные, что дважды переехали на машине своего ребенка 8-месячного. Задавили ребенка. Да, дважды переехали его колесами. Это как так можно? Убить малыша. Ой. И куда мать следила, непонятно. Ой. Это вот привезли его в больницу, а он же все скончался. Ну еще бы под колесами, конечно, да, скончались. Причем дважды переехать. Ой. Как они так могли, я вообще непонятно. Как если... это могло получиться-то? Ну, мать с отцом были под алкоголем, и они не видели, что ребенок из машины вышел. И переехали его, когда отъезжали. Ой. Причем дважды на трупа. Это как так? Он из машины ребенок вышел? Да, он вышел из машины, они его не видели. Вот такие вот дела. И задавили, да? Да, задавили ребенка. Что ж, дверь была открыта, что он вышел из машины? Ну, они, наверное, были совсем это уже в опьянении сильном. Что не в состоянии вот. Думать. В общем, ребенок погиб. Ребенок погиб, да. А родителям сейчас светит суд за убийство. Его родители? Светит суд. Суд. Их судить будут? Ну а как же, ребенка-то убили. Это уже преступление. Да-да. Что мать безответственная. Сейчас же неделя траура же. Жалко ребеночка, ой. Да понятно. И вот недавно в метро-то было что. Ты же слышала подробности метро-то? Слышала. Три вагона с рельса, там стрелочник. Три вагона с рельса сошли. Да, там стрелочник был виноват. Метро. А кто это подделал-то? А я не знаю, Валюша. Там говорят, что что-то со стрелочником связано. Стрелочник подделал? Да, то ли неисправности, то ли проверки не было там какой-то. Может, ему заплатили за это? Да, ну, чтоб он так вот совершил... Не знаю даже. Столько людей, говорят, погибло. Ну, кто-то живой остался, но с травмой. А кто-то совсем насмерть. Говорят, человек 40 погибло. Это же человек 40, говорят, погибло. Так вагоны в смятку к стенам. Да, в смятку вагоны. Это аж как там выживешь такой, который... Они что, с рельсов сошли вагоны Да, и первый вагон сошел с рельсов, у одного съехала тележка. Вагоны упали, да? Ну, а первый вагон в стену пошел, следом за ним второй в смятку, и там третий, у него тележка, или как она называется, съехала вот эти вот колеса-то. Да. А последние вагоны еще целы, на рельсах остались. Последние вагоны целы? Да. Поэтому это всегда передние говорят... погибли. Да, самые первые вагоны, которые были, вот в них пострадали люди. Последних ага. еще выжили. Угу. Поэтому сейчас опасно как-то кататься на таких вот... Это аварию подделали, что ли? Ну, не знаю. Никто не знает. А вот, да, вот, а вот как раньше было, были такие новости. Тоже быстрый, самый быстрый поезд такой был. Он там на сколько километров, я не помню, ехал. Но... Там на железной дороге были неисправности. В общем, вот это вот, как она называется? Металлическая палка. А, вот у колеса вагона же металлические эти, как они сделаны. И вот эта металлическая палка, или что такое, металл, он проткнул пол вагона. А потом, вот этот, как палка задела рельс, а рельс задрался, и поезд, короче, в аварию попал. Ой. А он потом, поезд этот разрушил мост. Там же мост, где машина ездит. Потому что об стену-то как ударило-то. Ой, ой. Тоже сколько гибелей. Не смотрел такую передачу, когда они там пытались разгадать? Нет, не смотрела. Ну вот, было такое раньше. Денежки-то не нашла, Валюша? Нет, вот, а теперь страшно ездить. Конечно, страшно. А если уж ездить, то нужно в последнем вагоне, скорее всего. Последний садится. Да, первый всегда в смятку идет, если авария какая-то происходит. Угу. Поэтому безопаснее на последнем ездить. А то видишь, какие тут происходят. Да, какие вещи страшные. Кошмар. То теракты происходят, то еще чего. Чего только нет на земле. Денежки-то, Валюша, не нашла? Нет, конечно. Слушай, а как они так могли пропасть-то у тебя? Ну вот, приехали в гости, до них были, они уехали, денег не стало. А может, это соседи у тебя украли? Я так думаю, а вдруг соседи ключи подобрали? А у тебя же соседка 223 живет, она не могла у тебя деньги вытащить? Я ей ничего не говорил. Не говорила? А то вдруг? Просто знала, что деньги хранишь в кубышке. Ну она обеспеченный человек, неужели полезет? Ну, а к тебе вообще кто приходит иногда в квартиру? 226-я? Чего? К тебе 26-я еще приходит в квартиру? Никогда они не приходят ко мне. Ну, я просто знаю, что ты с ними как-то общалась, и к ним приходила иногда, с телефона звонила. Чего? Ну, ты же с 226-й общалась? Специально не общаюсь, так, здороваюсь. Ну, все равно у них в квартире была, по телефону разговаривала. Никогда я у них не была в квартире. Да разве? Валюш, ты что-то путаешь. Я и помню... Зачем они меня пустят в квартиру? Зачем Нет, я Валюша, пойду? Валюша, просто я помню, мы когда тебе звонили, только мы звонили в 226-ю, а ты там находилась. Ты выхватила трубку у соседа 226-й и кричала, это бандит из 218-й. Не помню. Я у них в квартире не бываю, они не пустят никогда. А мы просто тогда им сказали, типа, зачем вы бабушку нашу обижаете? Вот она сейчас вам покажет, а ты там оказалась. Я там оказалась? Да. Да они меня не пустят в жизни. А вот, сейчас, подождите, я найду эту запись. Они в свою квартиру никого не пускают. Я тебе сейчас включу... А там у них там собака бы меня загрызла. Валюша, ты вот послушай сейчас я тебе. Я нашел тот момент, когда ты была у них. Чего? Говорю, послушай, вот момент, когда ты у них была. У нас автоответчик записывал тогда. Не поняла. Я говорю, сейчас включу тебе ту запись, когда ты была у них. Я у них не могла быть, они никогда ну вот. К себе никого не пускают, у них собака, она бы на меня Валюш, накинулась. Валюша, ну вот, послушай сама. Алло. Алло. Ты че мою бабушку обижаешь? Сейчас она тебя покажет. Вот так. Давай, говори. Алло. Алло, это внук Валентины Петровны. Это внук. Алло. Кто это? Внук. Кто это? Внук Валентины Петровны. Это бандит, а не внук. Это бандит из 218. Они внук. Они работают под моего внука. Писать заявление в милицию, чтобы разбирались. И искали, кто это звонит. Это просто... Алло. Это звонит из 218. Я хочу того. Они признали шизофрениками. И меня не приняли. Ну, в общем, милицию я иду. Они сказали, что хулиганы день и ночь. Понятно. Сейчас прям дам. Вот тебе бабушка. Али раз руку вроде. О. Ты чего хулиганишь? Ты чего в подъезде? Такой шум, блядь, поднял! 226-ю квартиру мужик пришел! Ведь было же такое. Алло. Ну? Было же такое, что ты там была? Ничего я там не поняла. Не поняла? Нет. Вот ты была в 1026, а потом кричала, что типа мы звонили туда. Да ничего я не помню. Забыла уже, наверное. Была я, не была. А. Ну, в общем, так деньги не нашлись, украденные. А? В общем, деньги так украденные не нашлись. Конечно, нет. А может, их уронила куда-нибудь? Да что, я пьяная, что ли? Ну, уронить это. Уронила, подняла бы. Ну, может, куда закатились? Никуда они не закатились. А закатились бы, валялись. Ну, просто ты же зубы тогда потеряла и нашла же под окном-то. Чего? Помнишь, ты потеряла свои протезы? Ты же их нашла? Ну, раз уронила, пошла и подняла. Ну, нашла же протезы? Нашла. Ну, может, и деньги найдутся? И деньги бы нашла, если бы валялись. Угу. Ух, они у тебя как, пачкой были? Алло. Одна к одной были. То есть одна пачка, да? Пачкой, да. Угу. Ну тогда бы, да, нашла. А? Если... Ну тогда, думаю, да, бы нашла, если 30 тысяч-то. Ну неужели бы я деньги не увидела? Значит, соседи украли или родственники твои? Да украли, конечно. Что, они просто так мою рожу приехали разглядывать. И почему они тебе... приехали за деньгами, нет, Валюша, а не из-за моей Валюша, рожи. Валюша, почему они тебе признаться не могут? А? Почему они тебе признаться не могут в этом? Ведь виноваты. Да где ты видел, чтоб признавал? Вот, признавался, что он украл. Ну, где ты слышал-то? Ну так родственники, твоя семья, почему они так с тобой обходятся-то? Вообще непонятно. Наверное, нужда приперла их. Так на что им приперло-то? А? На что им приперло? Им что, квартиру покупать или что? Да какую покупать? У них своя есть. Ну а что им тогда нужно-то еще? Да где у них такие деньги, чтоб покупать? У них на хлеб-то не бывает. Может, они на Руслана куда-нибудь на учебу заплатили? Чего? Может, они деньги на Руслана потратили, что он учится? Сейчас же любой вуз учебный... Ни в какой платной школе он не учится. Не учится? А где он тогда учится? В колледже учится. А, ясно. Валюш, а у тебя так и не прошла кровавая нога, да? Такая, какая была, такая и есть. А к врачу не ходила? Не, не ходила. Один раз ходила, ничего не ответили, я больше не пошла. Не обнаружили Не хожу. А потом Валерия Ильинична, тебе знакомы? А? Так... Валерия Ильинична Новодворская, тебе же известно? Чего? Валерию Новодворскую же знаешь? Политика. Слышала, да. Ну вот, по она умерла. У нее тоже были проблемы с ногой. Ее поместили в гнойную хирургию вот какую-то. И у нее был шок вот этот вот. Ага. Она была в плохом состоянии, вот умерла. Умерла, да. У нее были какие-то осложнения с ногой тоже. Вот ногой мы, она. Вот, да, вот она мы... из-за ноги умерла? Да, у нее что-то с ногой было, там то ли гной, то ли что такое, непонятно. Загноение, наверное. Наверное. Вот мы и тоже из-за тебя беспокоимся, что будет для всего хорошо. Ага. А то серьезное дело-то. Да, да. Умерла она, умерла. Просто да. В прошлом году тебя вот видели? Говорят, ты была с кровавой ногой, кошек кормила. Чего? Просто в прошлом году мы тебя видели, когда ты была с кровавой ногой. Вот и что-то озадачились этим вопросом. Что, к врачу? Она у меня не мокнет, не гноится. Ну это хорошо. Валюш, а вот кто тебе приходил тогда, помнишь? Сегодня. Кто? Ну вот кто тебе приходил, вот тогда этот мужчина был в магазине Пятерочки. Ты говоришь, три мужика были, гнали за тобой. Да там всегда мужики в Пятерочке. Нет, ну ты говорила о девушке, сказывай, чтобы они вызывали милицию. А, какой-то меня ударил. В смысле ударил? Был случай, что вошла в магазин, какой-то мужик меня по пояснице ударил и побежал. Может, он тебя украсть что-то хотел? А? Может, он тебя украсть хотел что-то из сумки там, не знаю. Не знаю, что он хотел. Я просто говорю... Он ты... убежал. Просто ты тогда кричала, что за тобой гнали все три мужика в подъезде. С магазина этого. Всего три мужика. Гнали за тобой. За мной гнались, был случай, да. Ну вот, а тогда же этот Андрей за тобой бежал. А? Тогда за тобой этот же Андрей бежал. Андрей, да? Да, что приходил к тебе с кормом сегодня. Ага. Как ты его не узнала-то, если в магазине тогда за тобой ходил? Я все перезабыла, господи. Mm-hmm. Все не запомнишь. Так запоминай. Чтобы знала лица-то наши. А? Лица запоминай наши. Лица запоминать? Да. Да, мельком не запомнишь. Ну, все равно видимся время от времени-то. Валюш. Да. А почему ты нам никогда интервью не даешь? Ну, вот а? На улице. Почему ты нам интервью не дашь на улице никогда? Что я ей, чтобы интервью какой-то давать? Я же говорил, Валюш, что ты популярная. Не хочу я быть популярной. Ну почему? Что в этом плохого ты видишь? Ничего не вижу хорошего. Нет, ну а почему? Не нужна мне никакая популярность. Народ тебя любит, он тебя слушает. Не нужна, ни в кем я не нуждаюсь. Я не артистка, чтоб мне поклонники были, на всех к черту. Ну почему сразу к черту-то? Я что, актриса, что ли, чтобы у меня поклонники были? Нет, ты знаменитая матершинная старушка. Ну, сейчас матом, слава богу, все ругают. Так я говорю, у тебя мат самый лучший. Да чего мат он и есть мат? Отборно материшься. А-а-а. И причем у тебя очень-то в рифму получается. Да? Как ты сказала, да. А я считаю, мат он и есть мат. Ты просто всегда очень смешно путаешь фразы. Тебе говорят, какой сервак, а ты говоришь, какой сервант. И народу это нравится, вот, что ты слова вот эти путаешь, и смешно всем кажется. Ого. Что такое? Алло. Да. Валюша говорит, что там такое? А? Что такое? Чего что? Ну ты говоришь, о господи. Ну господи, всегда вздыхают, говорят, господи. А? Я тебя, Валюш, не побеспокоил хоть? Ну ладно, а то я устала давай. Уже от этой. Удачи тебе. От ваших бесед. Пока.